Глава 30. Игорь Алексеевич, конечно, был не слишком доволен моим звонком. Вообще, я в последнее время не видел, чтобы он чем-то был доволен, особенно после начала общения со мной. И тем не менее, ему как-то удалось быстро организовать весь процесс передачи сведений, так что стоило нам только подойти к защитному периметру, как нас уже встречали сотрудники СИБ. Эти люди отнеслись к переданным данным со всей осторожностью и тут же отправили их под охраной в одно из отделений их организации. Как я и просил, мои люди не заглядывали в собранные сведения, так что там может оказаться как ничем не примечательная информация, так и серьезный компромат на тех, кто организовал это незаконное производство. Оборудование, что мы с собой принесли, никто досматривать особо не стал, лишь убедились, что все вполне законно и не подлежит немедленному изъятию. Тут уже на месте мы отправили его на проверку и связались с людьми рода. Возможно, часть этой техники нужна нам самим, а если нет, то проще сразу от нее избавиться на месте. Из-за этого, собственно, придется подождать несколько дней рядом с аномалией, пока проведут сверку всей добычи и договорятся о цене. Хорошо еще, что меня избавили от этой необходимости, и я мог просто отдохнуть у себя в комнате. «Ты же не думал, что будешь сегодня только один?» — не дала закрыть мне за собой дверь Лиза, буквально вторгнувшись в снимаемую мной комнату. Так как в аномалии ходили не только обычные люди, снаряженные доспехами, но и аристократы, то рядом с защитным периметром всегда возводилось несколько отелей разной ценовой категории. Да, рейд в аномалии сопряжен с походными условиями, но уж очень много аристократов любят возвращаться в цивилизацию со всем возможным комфортом. Поэтому проще было обеспечить их всем необходимым, чем лишаться возможности воспользоваться их помощью в истреблении монстров аномалии. Мне походное окружение не было чуждым, но я был вынужден признавать, что теплая ванна и мягкая постель все же лучше, чем ночевать под звездным небом на холодной земле. И вот когда я уже намеревался наконец-то смыть с себя всю грязь, ко мне вторглась Елизавета. «Конечно, проходи», — улыбнулся я, шире открывая дверь и позволяя девушке проскользнуть внутрь. «Как-то ты быстро согласился», — недовольно буркнула она, осматривая в целом стандартную обстановку. Не было никакого смысла привносить в помещение что-то свое, если оно служило только для ночевки и отдыха. Так что и у самой Наумовой была ровно такая же комната. «А какой в этом смысл, если в результате я тебя все равно впущу? Да и какой резон мне оставлять тебя снаружи, особенно когда ты специально можешь устроить показательный скандал?» — пожал я плечами. «Ничего ты в девушках не понимаешь, Леша», — покачала головой Лиза. «Иногда нам просто необходимо устраивать такой скандал, и чтобы пар выпустить, и ваши нервы на крепкость проверить». «Лучше поверю тебе на слово», — примирительно поднял я руки. Мне совсем не хотелось устраивать что-то подобное лишь ради того, чтобы порадовать Лизу. Она-то будет довольной, а я после такого точно стану выжатым, как лимон. «Ты же знаешь, зачем я к тебе пришла?» — стрельнув в меня взглядом из-под ресниц, спросила девушка. «Догадываюсь», — улыбнулся я. «После того, что сегодня было, и с учетом характера, который был у моей девушки, понятно, что она пришла с вполне конкретной целью. Ну а уж раз я хотел принять душ, то все это можно было совместить». Правда, сама Лиза где-то успела привести себя в порядок и выглядела так, будто и не ходила в рейд. Ну да, это я был занят делами своего отряда, а она сразу могла пойти в гостиницу, где и подготавливалась к этому визиту. Впрочем, думать об этом всем явно было лишним, так как необходимо было действовать. Тем более, когда тебя ждет такая девушка, медлить совсем не стоит. «И почему после каждого раза с тобой я чувствую не усталость, а наоборот заряд бодрости?» — спросила у меня Лиза, когда мы наконец-то насытились друг другом, и после очередного принятия совместного душа это не переросло вновь в горизонтальную плоскость. Все же, даже с учетом моего восстановления, у всего наступает момент, когда просто хочется перевести дыхание. «Опять твои особенности? Рассказывай!» Это то, что можно назвать духовным единением, не стал отнекиваться я. Нам обоим было хорошо друг с другом, так что скрывать такие вещи я не видел смысла. Тем более Лиза и сама бы до этого всего дошла. Да, возможно, она бы сделала из этого неправильные выводы, но тем не менее. Ты же чувствовала, что в процессе я все лучше угадываю твои собственные желания, как и ты мои. Я просто думала, что лучше узнала тебя, как и ты меня. Слегка смущенно помотала головой девушка. Это тоже отчасти верно. Но тут больше влияло именно единение, которое позволяло нам чувствовать друг друга на более тонком уровне. Более того, благодаря этому я непроизвольно делился с тобой духовной энергией, которую скопил в себе, и твоя волчица ее тут же забирала себе, — хмыкнул я. Пусть этот дух изначально меня боялся, но вот после того, как мы с Лизой стали ближе, да и сама волчица признала мое главенство, она стала удивительно покладистой в моем присутствии. И, как мне кажется, дух девушки, в отличие от моих, прекрасно чувствовал то же самое, что ощущает его хозяйка. Все же она была одержима этим духом, и в какой-то мере можно было сказать, что они являются единым целым. Просто этой одержимостью управляет человек, а не дух, как это происходит обычно. Таким образом, мы обменивались энергией, которая циркулировала между нами без нашего осознанного вмешательства. Как побочный эффект, ты чувствуешь себя настолько ненасытной и бодрой. «А как же ты справляешься с таким марафоном?» — хитро прищурившись, посмотрела на меня она. При этом Лиза, как это часто делала, касалась рукой моих татуировок, которые завораживали ее своими линиями. Правда, при этом она как-то умудрялась в этом вопросе сдерживать свое любопытство и не расспрашивать меня, а зачем я вообще их себе набил. Как-никак подобное не слишком-то принято среди аристократов. С другой стороны, она уже столько знала про меня, что можно было рассказать про их реальный смысл. Но, разумеется, сам рассказывать об этом я не собирался. Захочет — спросит. «У меня же могут быть свои секреты, разве нет?» — улыбнулся я и потянулся, чтобы погладить свою девушку по спине. Она тут же поддалась ласкам, и, несмотря на то, что казалось, будто мы наконец-то насытились друг другом, мы продолжили прерванный марафон. Мы оба наслаждались процессом и теми ощущениями, которые давали эти мгновения. Впрочем, сомневаюсь, что Лиза вообще могла испытывать с кем-то другим подобные же чувства. Как-никак, духовное единение — это исключительно техника, завязанная на тех, кто умеет управлять своей духовной энергией, и не так просто добиться обмена ею. Для этого требовалось, чтобы оба партнера доверяли друг другу и отдавались процессу полностью. Так что и мне, можно сказать, повезло, что Лиза, на удивление, легко стала доверять мне и принимала меня таким, какой я есть, со всеми моими тайнами и недомолвками. С другой стороны, и я ей отвечал тем же. А с учетом, что от девушки, можно сказать, отвернулась ее семья, для нее это было очень важно. Возможно, отчасти поэтому она и уцепилась за меня. Просто изначальное чувство благодарности, когда я ее спас от самого настоящего сумасшествия и потери себя как личности, переросло в такую вот привязанность. Пока рано было говорить, куда нас это заведет. Да и торопиться ни я, ни Елизавета не хотели. Поэтому мы могли себе позволить наслаждаться нашими отношениями. Отдых отдыхом, но время, отведенное нашему отряду для зачистки аномалии, еще не прошло. И поэтому, как только все действительно отдохнули, мы вновь отправились в аномалию. Во все последующие дни ничего особо интересного не происходило. Да, нам, конечно, попалось несколько неизвестных нам монстров, но благодаря общей боевой эффективности отряда они не представляли большой угрозы. А уж когда мы разработали меры им противодействия, то сражения с этими существами всего лишь слегка замедляли нас, да заставляли тратить маяки для жнецов. Их отряды исправно забирали нашу добычу и по возвращении предоставляли полный отчет о своей деятельности и о сумме, которая мне полагалась, если я ничего не собирался выкупать себе. Конечно, часть ингредиентов шла в пользу рода, потому что многое из этого могло пригодиться и нам — но по большей части все излишки я продавал без особых сожалений. Все равно все это надо было как-то хранить и транспортировать. Организовывать же доставки после каждого рейда было слишком дорого и нерационально. Тем не менее, помимо денежной выгоды от рейдов, я очень даже неплохо отработал все навыки, которые мне давали текущие духи. Конечно, не все из этого удавалось исполнить идеально, но по своей сути аномальная зона была самым удобным полигоном для тренировок. Тут тебе и противник, который может заставить тебя думать не шаблонно, и море энергии, разлитой вокруг тебя, благодаря чему ты можешь восстанавливаться в разы быстрее. Тем более, если рядом с тобой есть надежная команда, ты можешь спокойно заниматься восстановлением, без опасения, что именно в этот момент на тебя нападут. Конечно, риски всегда оставались, но оно того стоило. Определенно стоило. Да и я начинал чувствовать себя уверенней, когда удавалось применять все то, что умеют мои духи, пусть и в несколько урезанном варианте. Тут ведь главное научиться правильно преобразовывать духовную энергию и воздействовать на мир, и тогда можно добиться необходимого результата. И, как бонус, понимание сил моих духов отражалось на уровне нашего взаимодействия и при духовных техниках, объединяющих нас, мы действовали более эффективно. Так что таким образом я приближал тот момент, когда смогу приступить к технике материализации своих духов, что я им обещал еще в самом начале при заключении договора между нами. Я уже сейчас на условном уровне свободного шамана, которого наставник отпускает в мир, чтобы тот набирался опыта. А когда смогу развить свою связь с духом до воплощения в мире, то мои возможности станут еще шире. Все же, насколько хорошо мы не понимали друг друга, но свои способности дух использует все равно лучше меня. Это происходит банально по той причине, что для оттачивания своих умений они использовали столетия, а то и тысячелетия, а я это изучал всего пару лет. Так что мой прогресс на самом деле был весьма высоким, ведь сами духи добиться таких результатов не смогли бы даже в идеальных условиях. Они в этом плане медленно прогрессирующие сущности, и это и хорошо, и плохо для них. Но это уже уходит корнями в предмет споров шаманов прошлого, и слишком углубляться мне в эту тему никогда не хотелось. Никогда не любил эти лекции наставников и никогда не думал, что именно мне придется примерить на себя их шкуру. Да, пора заканчивать с этими рейдами, ведь дома меня ждут два ученика, которые к этому моменту должны были закончить программу своей физической подготовки. Иначе я сильно в них разочаруюсь.